где мистеру Эллину удалось пресечь сплетни о моем прошлом. Описывая мне впоследствии час, проведенный в зале ожидания, мистер Эллин лишь после моих настойчивых просьб повторил, что сказала обо мне знакомая миссис Тидмарш по возвращении в Прейн-Парбора. Я не без удовольствия услышала ее суждение о том, что для своих 37 лет миссис Чалфонд удивительно хорошо сохранилась. Почему-то мистер Эллин полагал, что такой отзыв для меня оскорбителен. Покончив с мачехой, миссис Тидмарш вернулась к Лоуренсу и Эмме. После смерти старого мистера Грэндисона Парбора Холл достанется Лоуренсу, но тот не расположен сидеть сложа руки, дожидаясь момента, когда унаследует имущество деда. Он нашел выход своей кипучей энергии, занимаясь исследованиями в отдаленных уголках земного шара вместе со столь же неутомимыми, как и он сам, спутниками. Он вполне может позволить себе эти путешествия, ведь и он, и другие дети достаточно богаты. К тому же у них множество старших родственников, не говоря уже о том, сколько оставил им отец. 2-3 дня назад Лоуренс и Гай вместе вернулись откуда-то из Южной Америки, где провели 2 года в поисках остатков древних поселений. Гай участвовал в последней экспедиции Лоуренса не потому, что он исследователь по натуре, а потому что, закончив Кембридж, не решил, чем ему заняться. И что же вы думаете, они застали, вернувшись домой? Представьте себе, их сестрица укатила в Бельгию, одна, без слуг, чтобы забрать ящики с привезенными диковинами, отосланные Лоуренсом в Европу с одним из членов экспедиции, бельгийцем, который возвратился раньше остальных. Не было ни малейшей нужды в том, чтобы Эмма так поспешно неслась туда. Ящики вполне могли подождать, пока Лоуренс сам их не заберет. Грэндисоны противились тому, чтобы Эмма ехала одна, без горничной, но безрезультатно. С таким же успехом они могли бы попытаться остановить Ниагарский водопад. Ведь Эмма — сущий дьявол, и беднягам пришлось замолчать. Разумеется, ей сейчас по 30, и она отнюдь не беззащитное существо. Тем не менее, это неподобающее поведение для той, кого в недалеком будущем прочат в графини. Интересно, что скажет граф Орлингтон об этой безрассудной выходке? Он пока ничего не знает, так как находится с дипломатической миссией в Англии. «Граф Орлингтон?» — переспросил все тот же любопытный слушатель. «Вы хотите сказать, что?» «Это аристократ с севера Шотландии, за которым с недавних пор охотится Эмма. Еще ничего не решено, но считается, что помолвка состоится, как только миссия графа закончится. Какое-то время Эмма была удивительно покладиста, и мне очень хотелось бы узнать, почему вдруг она позволила себе очередной фортель. Кроме того, я уверена, она ничего не привезла». «У нее был только чемодан, с которым мне пришлось познакомиться. Меня задели его острым углом. Не сомневаюсь, этот бельгиец отказался отдать ценности Лоуренса незнакомке, ворвавшейся в его дом и объявившей себя сестрой Лоуренса». Здесь, к досаде мистера Эллина, повествование об Эмме внезапно было прервано стуком колес, возвестившим о появлении раскаивающегося негодяя Джо Бейтсона. Через полчаса он доставил 4 своих пассажиров к главной гостинице Грейт-Парбора, а дальше повез одну миссис Тидмарш, и ни один из тех, кто только что покинул экипаж, ему не позавидовал. Появившись в Грейт-Парбора с большим опозданием, мистер Эллин не стал отсылать Эмме написанное мною письмо, решив, что лучше будет отправить его как можно раньше утром следующего дня. Как описать чувства, нахлынувшие на меня, пока я писал это письмо? Первое, после тех попыток, от которых мистер Чалфонд вынудил меня отказаться в свое время. Начав с краткого изложения обстоятельств, при которых в мою жизнь вошла Тина, я особо остановилась на подробностях, неизвестных журналисту, написавшему, в сущности, довольно точную газетную статью, экземпляр которой я приложила к письму. Главным тут было следующее. Тина утверждала, что знакома с мисс Чалфонд.